Раквия. Второе небо. Врата. Я специально опустился на площадку перед тюрьмой. Все демоны видят этот момент в самых страшных снах. Мой дурачок не оказался исключением. Вид тюремных врат, тех, что чернее самой преисподней, оказал на него сильное влияние. Охрана, стоящая в несколько кордонов, видом своим даже меня заставляло нервничать и чувствовать свою ничтожность. Что уж говорить о демоне. Верно, тяжело ему сейчас. «Мы войдем туда», — сказал я, стараясь не терять твердости. «А когда выйдем, я забуду твое имя, сотру тебя из базы данных, и это слово ангела». Он молчал и лишь жался ко мне. В этот момент я его понимал. Мне, как и ему, входить туда не хотелось. Но задание... Я неожиданно для себя приобнял демона. Странно, теперь я не чувствовал к нему неприязни. Нам двоим предстоит такое... Ох, такое эдакое! Мне, ангелу, войти в тюрьму для пойманных мной же демонов, и единственный напарник, прикрывающий мою спину, это ненавидящий меня раб, демон Бельзебуб. Единственный гарант его верности, сказанное под пыткой имя. А там, куда нам дорога, какая разница, кого как зовут? Где моя уверенность в том, что он не переметнется, не выдаст меня? Страшно. Был я в переделках, но на этот раз действительно страшно. К нам подошел страж. Не знаю, можно ли назвать его ангелом. Не знаю. Черты его лица больше напоминали демона. Рогов, конечно, нет, но темное вытянутое лицо, острый хищный нос, широко расставленные глаза с продольными узкими зрачками и острые зубы. Видеть мне этот оскал не должно, но страж обнажил клыки, словно ненароком, в ухмылке, разглядывая моего Бельзебута и протянул к нему закованную в броню руку. Тут я вспомнил, что я не архивариус и не астроном. Я боевой начало, и то, что демон именно мой, а не этого упивающегося своей силой ублюдка-переродка. Он не ангел, а охранный эксперимент внутренней службы, и я могу с ним не церемониться. В конце концов, это он предложил такие отношения. Не знаю, насколько уж они сильны и в чем их практика, но этот страж сразу же допустил роковую ошибку. То ли он принял меня за подконвойного, то ли почувствовал мое недовольство, и ему это не понравилось. Но он, совсем неприлично и гадко оскалившись, ткнул меня пальцем в грудь. Унизительно и позорно, будто я демон грязный. Такого обращения от переродка ни один начало не стерпел бы. Признаться, я возликовал. Мне был нужен повод, да, и страж дал мне его. Почувствовав знакомое возбуждение предстоящей драки, я ударил его снизу в локоть и уже на исходе, слыша хруст сломанного сустава, выгнувшись, ушел за спину хранителя врат. «Будешь знать, в кого тыкать», — подумал я и сломал ему шею. Поверженный враг рухнул у моих ног, а я, оценивая ситуацию, уже примерялся еще к двум бойцам, спешащим на помощь сраженному мной стражу. Что и говорить, заходили они правильно. Один чуть впереди, вытаскивая сеть из-за пояса, второй шага на 3-4 позади. В руках у него я заметил два метательных ножа. Логика нападающих была ясна. Если я дернусь, задний бросит ножи и пригвоздит меня, тогда тот, что спереди, легко воспользуется сетью. Если я буду неподвижен, ножи не понадобятся, а сеть все равно накроет меня. Если бы у меня в этот момент было время на обдумывание ситуации, я бы, может, сказал, что ни один из предложенных вариантов меня не устраивает. Что я готов предложить третий, свой собственный, и гораздо больше подходящий мне сюжет развития событий. Если бы было время. Конечно, ни времени, ни глупых мыслей у меня не было. Лишь два атакующих врага в активе. Из вооружения лишь щит. Что ж, этого может оказаться вполне достаточно. План мой отличался простотой. Я бросился прямо на атакующих стражей, делая расчеты на недостаток у них боевого опыта такого уровня. Отчасти расчет мой оправдался. Не ожидая контратаки, идущего в авангарде, тот, что с сетью, не смог даже толком прикрыться, когда я, подскочив вверх, нанес ему удар в лицо раскрывшимся энергетическим щитом. Хорошо ударил. Тяжелый привратник вздрогнул всем телом, будто наскочил на стену, и, сделав еще два шага по инерции, кулем свалился наземь. А я уже делал боковой подкат ко второму, собираясь разделаться с ним тем же приемом. Тут что-то не заладилось. Или я сделал ошибку, или он меня переиграл. Но попался я так глупо и на такой простой трюк, что сейчас стыдно вспомнить. Сделав обманное движение, будто кидает нож, страж тем самым заставил меня рефлекторно раскрыть щит в самом неудобном положении, а сам резко ушел в сторону и действительно метнул кинжал, попав мне точно в предплечье и раздробив кость. Теперь и рука, и щит на ней оказались ни к чему не пригодны. А мой противник, стараясь закрепить успех, тут же вторым ножом блокировал другую руку. Теперь я был практически обречен. Я же не дурак рассчитывать на что-то без обеих рук против такого врага. Чужой ангел это видел и, холодно улыбнувшись, прыгнул на меня. Ударит налокотником правой руки. Отвлеченно думал я, глядя на замедленно падающего и группирующегося в прыжке врага. Я даже точку удара высчитал, равно как и последствия. Ничего для меня хорошего. С такого моего положения даже не заслониться. Игра сыгранна. Но нет, оказалось, не сыгранно. В рукаве моем оказался неучтенный козырь, демон Бельзебуб. Враг и кровник, ненавидящий меня всей своей черной душой. Видимо, отойдя от сковавшего его первоначально ужаса, он разобрался в ситуации и вступил в бой в самый, надо сказать, подходящий момент. А эти стражи и вправду плохие бойцы. Увлекаясь атакой, они совершенно забывают об обороне. Так погиб первый из этой пары, тот, которого уложил я, и также погиб второй, которого убил демон. Бельзебуб, уличив момент, когда охранник на излете прыжка уже вообще ни о чем не думал, кроме как о моей смерти, бросился на него со спины и, сбив с курса, легко перекусил тому горло. Судя по всему, страж даже не понял, в чем дело. Ну и славно, пусть покоится в мире. Я не стану о нем грустить. Выдернув оба ножа и легко срастив сломанную кость, я посмотрел на своего раба. Если он ждет от меня благодарности, то пусть ждет. Но демон ничего от меня не ждал и вяло разглядывал трупы в поисках трофеев. «Ничего не бери!» — прикрикнул я на него, заметив, что он снимает с тела шипованные наручи. «Тебе все выдадут!» — неожиданно из-за спины добавил голос, и, обернувшись, я увидел Мафусаила. «Как же я был рад его видеть!» Бригадир легко и поотечески улыбался, осматривая поле недавнего сражения. «Что ж, молодцы!» — вынес он резолюцию и перевернул на спину тело последнего из погибших, того, которого убил мой демон. Рукавом собственной тоги отер залитое кровью лицо, вгляделся в черты. «Это Мергейл», — сухо объявил Бугор. «Он не ангел. Ты, Марил, правильно догадался. Более того, в нем намного больше от демона, чем от нас. Мергейлы — существа, созданные искусственно. Единственной их целью является охрана тюрьмы, и они неплохо с ней справляются». Я хмыкнул, демонстрируя, что в этом вопросе наши с ним мнения расходятся. «Зря смеешься. Небольшая ограниченность ума — это следствие искусственного происхождения и смешения в теле Мергейла противоположных сущностей, темной и светлой». И, заметив мой удивленный взгляд, пояснил. «А кто бы, по-твоему, наводил порядок внутри самой тюрьмы, основа которой та же, что и у ада? Восхвалитель, что ли, в белых крылышках?» Мы сдержанно посмеялись, и Мафусаил продолжил. «Недостаток фантазии это братья с лихвой окупают своим количеством. А практически лишенные сил и надежно скованные нами заключенные, находясь в заточении, не представляют собой угрозы сытому и вооруженному обществу Мергейлов. Я посмотрел внимательно на своего командира и медленно покачал головой. «Вот эту встречу!» Я кивнул на три лежащих трупа. «Ты подготовил? Хотел представить противника?» Мафусаил с удовольствием кивнул. Приятно было смотреть, что я доставил ему радость. «Ага. И не только представить, а дать оценить его в бою. Хотелось мне, чтобы первое мнение было бы твоим, прошу прощения». Он чуть кивнул сидевшему в сторонке Бельзебуту. «Вашим личным мнением, а не смутным образом, нарисованным с чужих слов. Ведь это важно. Иметь собственный, неискаженный линзой чужих эмоций и симпатий взгляд на проблему». Я, сдержанно выражая согласие, кивнул головой. Бугор, на мой взгляд, опять занялся ненужной софистикой, мешающей выполнению задачи. И я ему об этом уже говорил. «Ну, извини», — засмеялся он и хлопнул меня по плечу. «Не буду отвлекать тебя лишней информацией». Я еще раз кивнул, потом подумал и тоже ударил его. Теперь мы смеялись вместе. Легко и беззаботно. Для меня этот смех был как бальзам целителя, пролившийся на израненное тело. И только лишь демон, глядя на нас, хмурился в стороне, ничего не понимая. «Ну ладно, будет уже», — остановил веселье Мафусаил. «Время дорого. Пройдемте на базу». Точка пересечения. Белое пространство без стен, потолка и пола изливало на нас троих мягкий ровный свет, не оставляя места теням. Пустота — вот имя тому месту, куда нас закинула воля моего командира. На меня она, несмотря на всю свою распирающую и положительную энергетику, подействовала угнетающе. Вспомнился стул и туман, и пустое обреченное тело в белой тоге. Единственные тогда составляющие моего пребывания где-то здесь. На демона пространство произвело куда более тяжелое впечатление, еще бы. Догадаться о природе этого места мне не составило труда. Светлая суть, энергия, сила жизни и основа семи небес. Что это значит для демона? Может, то же, что и вода для огня? С демоном творилось неладное. Кому как не мне понять. За долгую жизнь нагляделся я на них. Поведение этого не было похоже на все то, с чем я раньше сталкивался. Он внезапно весь сжался, щетина встала дыбом, глаза, верно разрываемые сильнейшим внутренним давлением, полезли наружу. Я видел, как в них лопаются сосуды. Демон неистово взвыл, выражая неимоверные страдания, подобрался еще больше, став меньше себя прежнего едва ли не в половину, и вдруг прыгнул. Такого стремительного прыжка я еще не видел. Отследить и рассчитать направление его движения было выше моих сил. Единственное, что было понятно, демон и сам не может себя контролировать. Упав, он сейчас же подобрался и с визгом, разрывая собственное тело когтями, прокатился кубарем, завертелся и, не останавливаясь, не меняя положение тела, прыгнул вновь. Время мое замедлилось невероятно. Теперь я четко видел его выпрямляющиеся в толчке ноги, вздымающиеся буграми и рвущиеся от перенапряжения мышцы, стреляющие многими фонтанчиками крови, плавно распрямляющиеся руки и медленно выпадающие из зажатых пальцев куски вырванной плоти. Что со мной происходило дальше, мне было непонятно. В мгновение я ощутил всю боль этого чуждого и отторгаемого нашим миром существа, по сути став им, и одновременно глазами ангела смотрел и ненавидел безумного, ревущего демона, его предрешенный, это я знал, полет. Чувствовал, как меня сжигает со всех сторон беспощадный огонь отторжения, не понимая боли, рвущейся из самых недр моего существа. Испытывал жуткий страх и захлестывающую, перекрывающую даже страшные мучения злобу на себя самого и на того другого ангела. Сознание мое, теперь даже я не мог сказать, чье же мое, слилось в две сути. Того, что прыгнул, и того, что смотрит. Я видел себя, сжигающего в прыжке собственную плоть, и себя, рвущего в муках одежду где-то... где? Тут нет низа и верха. Там, в стороне. Ему тоже приходилось несладко. Я выдирал свои глаза, не в силах видеть, как я рвусь в клочья на исходе жизни. Исход равнялся пиковой точке прыжка. Знание этого было мне открыто. Тот я, что летел, увидел на долю мгновения меньшего того я, что осталось стоять.